Зубная фея. Как только фея Вея увидела на пороге детского сада Марину, она сразу поняла, что у девочки случилось что-то очень необычное. Всегда оживленная и шумная Марина сегодня медленно ступала по коридору и вместо привычного «здравствуйте» важно кивала головой знакомым детям. «Как интересно», – подумала любопытная фея, – «надо разузнать, в чем тут дело». Она легко вспорхнула со шкафа в раздевалке и полетела вслед за Мариной и стала наблюдать, как девочка неторопливо вошла в группу, остановилась около дверей. «Марина, иди к нам собирать бусы», – увидели ее подружки. Марина молчит. «Марина, смотри, какой у нас конструктор», – позвали Марину мальчики. Марина молчит, только искоса поглядывает на воспитательницу. «Здравствуй, Мариночка», – обратилась к ней воспитательница. «Что ж ты к нам не проходишь? Почему ты такая загадочная? У тебя есть новость?» Марина шумно задышала и смущенно улыбнулась. «А у меня зуб качается». «Поздравляю», – сказала воспитательница. «Значит, ты у нас уже большая». «Здорово», – закричали дети. «Везет тебе, Марина, покажи нам зуб». Девочка немножко поважничала, а потом чуть-чуть приоткрыла рот щелочкой и показала всем беленький передний зубик. «Дай покачать», – стали просить Марину друзья. «Ты ведь не жадная?» «Не жадная», – сказала Марина. «Но сначала вам надо помыть руки, тогда дам». «Нет-нет-нет», – вмешалась воспитательница. «Мы не будем все по очереди качать Маринин зуб, а то он вывалится раньше времени». «В старые времена на Руси», – продолжила она, – «когда у ребенка выпадал зуб, его бросали за печку и говорили: – «Мышка, мышка, на тебе репный, а мне дай коренной». «Правда?» – обрадовалась Марина. «А у меня дома есть электрическая хлебопечка. Может быть, мне за нее зуб бросить?» Воспитательница засмеялась и обняла девочку. «Давай дождемся, когда твой зуб выпадет, тогда ты решишь, как поступить». «А действительно», – задумалась фея Вея, – «кому же дети отдают выпавшие зубы?» Она открыла свой ротик размером с горошинку и постучала пальцем о зубы. Они сидели крепко и не шевелились. «Хотя мои зубки не поменяются», — сказала она сама себе, — «мне все равно хочется знать, куда деются зубки». Весь день фея поглядывала на Марину. Не выпал ли у нее зубик? Зуб был на месте и вывалился только после полдника. Воспитательница завернула его в чистую салфетку и положила Марине в карман. Когда дети разошлись по своим домам, фея прилетела на кукольную кроватку и стала представлять, как юркая серая мышка с длинным хвостиком ловит брошенный за печку зуб и уносит его в норку. Она не заметила, как заснула, и проснулась от негромкого стука в окно. «Кто это там пожаловал?» «Наверное, синичка или снегирь?» – подумала спросонья феи и притиснула нос к окну. «Не может быть! За окном Вея увидела другую фею!» Незнакомка была одета в красивое розовое платье и держала в руке волшебную палочку с золотым зубиком на конце. Малышка присмотрелась и ахнула. Вместо бус на шее чужой феи висело ожерелье из маленьких детских зубиков. Она скорее приоткрыла форточку и впустила в группу неожиданную гостью. «Хеллоу!» – поздоровалась с феей неизвестная фея. «Ну и холод у вас тут в России, не то что у нас в Англии». «Я совсем замерзла. Давай знакомиться», – приветливо сказала чужестранка. «Меня зовут Зубная Фея, а ты кто?» «А я детско-садиковская фея», – сказала фея Вея. «Я никогда не слышала, что на свете есть зубная фея». «Конечно есть, а как же?» Зубная фея потерла озябшие ручки и удобно уселась на игрушечный барабан. «Я живу в Англии, и все английские дети прячут под подушку свои выпавшие зубы. А ночью я их забираю и кладу взамен по монетке». Новая знакомая достала из большой сумочки блестящую денежку и показала фее Вии. «Здесь у вас в соседнем доме живет мальчик-англичанин, и как раз сегодня у него выпал зуб. Мне надо поторопиться, чтобы успеть забрать его. Была рада с тобой познакомиться. Жду в гости». Зубная фея положила монетку обратно в сумочку и взмахнула своей волшебной палочкой и исчезла. Фея Вия подлетела к барабанчику, где только что сидела зубная фея, и потрогала ладошкой еще теплое сиденье. «Как же так?» – подумала она озабоченно. «У английских детей есть зубная фея, а у русских нет. Только зубная мышка за печкой, которая не дарит за зуб никаких подарков. Надо это исправить», – решительно тряхнула головой Вея и уселась на барабан, как следует подумать. «Дарить вместо зуба монетки совсем не интересно». Она потерла лоб рукой и нахмурилась. «Ну какой интерес в монетке?» Как было бы смешно, если вместо зуба под подушкой оказался, например, мячик или металлофон. Хотя, наверное, на металлофоне или мячике неудобно спать. Отбросила эту мысль Вея и принялась думать дальше. «О, придумала!» Фея подпрыгнула на барабанчике и отбила ножкой радостную дробь. «Я буду менять детям выпавшие зубки на магниты для холодильника. Магнитики любят все дети, и под подушку их класть нетрудно. Магнитик влезет куда угодно». Она вспомнила, что Марина положила зуб в карман. «Решено! Выпавшие зубы меняйтесь на красивые магнитики!» Громко сказала фея и в тишине группы махнула волшебной палочкой. И в этот миг Маринин зуб, завернутый в салфетку, превратился в яркий серебряный магнит с нарисованной на нем зубной щеткой. «Вот Марина удивится, когда его увидит», – подумала фея Вея и довольная полетела встречать детей, потому что уже наступило утро.